На следующий день. Встретиться мы решили с утра пораньше. Место оказалось специфическим, очень в стиле Риты. Стены из старого кирпича, столы из массивных дубовых слэбов с неровными краями, с потолка свисают лампы на черных шнурах. Я сразу заказал себе черный кофе и простой салат, все потому что знал, даже спустя столько лет моя сестра не изменилась. И не ошибся. Рита опоздала ровно на 23 минуты. Ее появление напоминало выход королевы к народу. Дверь открылась, звякнул колокольчик, и в кофейню вплыло бежевое кашемировое пальто, огромные темные очки и шлейф ярких цветочных духов. «Коля!» Найдя меня взглядом, она подскочила к столику и сняла очки, явив миру идеально накрашенные глаза. Чмокнула воздух возле моей щеки, видимо, чтобы не смазать яркую помаду. «Сколько лет, братец?» «Могу сказать то же самое. Прекрасно выглядишь». «Джентльмен!» — усмехнулась она, сев напротив меня. Тут же щелкнула пальцами, подозвав официанта. Заказала несколько разных блюд и уже после этого начала расспрашивать меня обо всем на свете. Пришлось оттянуть главный вопрос и рассказать о жизни. Не знаю почему, но тему Лизы в своей жизни я опустил. Рита, в принципе, с ней не знакома. Она всегда интересовалась лишь собственной жизнью, задевая остальных максимум по касательной. Но это ее и красит, своенравная личность. Прошло, наверное, несколько часов, прежде чем девушка выслушала меня и высказалась от души сама. А затем, покончив с диетическим салатом и сделав очередной глоток заказанного коктейля, внезапно вспомнила о моих вчерашних словах. «Ты говорил, что у тебя есть ко мне просьба. Ну, выкладывай, братец». Наконец-то. Пришлось приложить усилия, чтобы не сказать этого вслух или хотя бы не вздохнуть. Я, конечно, рад, что смог увидеться с Ритой, но мы никогда не были особо близки. Скорее, хорошие друзья или товарищи, чем преданные родственники. «Мне нужно выбрать определенный подарок. Украшение». Показушно закатив глаза и ухмыльнувшись, Рита навалилась на столик, уставившись мне в глаза. «Вот как? Ну, рассказывай, кто она?» «Какая проницательная!» «Просто одна девушка, очень важная для меня». «Таинственность? Люблю такое!» Улыбка Риты стала хищной. «Ну, ладно, чтобы подобрать украшение, я должна понимать ее стиль. Она какая?» «Гламурная дива, спорт, шик, боха, офисная леди». Я откусил от пирога, жуя медленно, чтобы выиграть время. «Какая Лиза?» Перед глазами сразу всплыл ее образ. Не тот парадный, когда она надела платье или классический костюм, а настоящий. «Ну, она точно не гламурная. Никаких страз розового цвета и леопардовых принтов. Если я подарю ей что-то такое, она решит, что я сошел с ума. Она живая». «Живая — это хорошо. Мертвым украшение уже ни к чему», — рассмеялась Рита, поправляя прическу. «Конкретнее, Ник, что она носит? Какая из себя?» Я закрыл глаза на секунду. «Носит джинсы, кеды, огромные толстовки. Она любит, когда удобно. Иногда платья, но простые такие, свободные. Волосы русые, вечно торчат во все стороны, но ей это идет. Она постоянно двигается, машет руками, когда рассказывает что-то, грызет кончик ручки, когда задумывается». Я замолчал, чувствуя, как внутри разливается тепло. Вспомнил, как у нее загораются глаза, когда она придумывает новую тему для статьи, как улыбается при мне. Рита слушала внимательно, постукивая длинным ноготком по деревянной столешнице. Не перебивала и искренне улыбалась. То ли от моей честности, то ли от милоты. Кто ее поймет? «Ясно», — выдала сразу, как закончил. «Творческая натура, немного хаоса, но с душой. Ценит комфорт, ненавидит пафос, пластик и штамповку». «В точку!» — я выдохнул. «Рит, я весь день ходил по магазинам. Там одни сердечки, бесконечности, ключики и бриллианты. Это все не про нее. Это все какое-то мертвое, одинаковое. Если я подарю ей что-то подобное, это будет провал. А мне нужно, чтобы она, ну, поняла». Рита посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. В ее глазах мелькнуло что-то странное, смесь умиления и внезапного уважения. Она отставила чашку. «Значит, мой братец по уши влюблен». улыбка стала другой. Нежной, что ли? Я почувствовал, как щеки начинают гореть. Даже уши запылали. Я опустил взгляд в свою чашку с черным кофе. Типа того. Ей нужно что-то с характером. Золото слишком обязывает, выглядит по-взрослому и часто пошло. Подойдет серебро или белое золото, но лучше качественное фактурное оксидированное серебро. Она достала телефон, разблокировала его и начала быстро что-то листать. Смотри, вот отличный бренд. Никакой штамповки. Каждое изделие уникально. На фото был кулон на длинной цепочке. Это было не сердечко, не цветок, не бабочка. Это был кусочек матового серебра, похожий на осколок льда или необработанный камень, который веками лежал на дне моря. Он был неправильной формы, с грубоватыми резкими гранями, в которых играл свет. Он выглядел тяжелым и настоящим. В центре, в небольшом углублении, мерцал крошечный камень. «Это... геометрия и природа», — опередила Рита. «Это называется сырой стиль». Выглядит просто, но глаз не оторвать. Можно носить с толстовкой, и выглядеть будет круто, молодежно. Можно с платьем, будет стильным акцентом. Такие украшения не кричат: «Смотрите, мой парень потратил 3 зарплаты». Они шепчут: «Он знает меня настоящую». Вот она, Рита. За 5 минут проанализировала ситуацию, сделала выводы и подобрала идеальный вариант, до которого я бы сам никогда не додумался. Поразительная женщина. «Это круто», — признал я. «Реально круто. У этих ребят магазинчик в 2 кварталах отсюда. Давай доедаем, допиваем и поехали. Ты же на машине?» «Да, но откуда ты...» «Неважно, братец», — кокетливо подмигнула брюнетка.